Глава 64. Китти позвонила у дверей дома на Харрингтон-Гарденс. Ей сказали, что отец у себя в кабинете. Китти подошла к двери и тихо отворила ее. Он сидел у камина и читал вечерний выпуск газеты. Когда она вошла, он взглянул на нее, бросил газету и торопливо вскочил на ноги. «Ах, Китти, я не ожидал тебя так рано. Я не телеграфировала о часе моего приезда, чтобы вы не беспокоились и не считали нужным меня встречать». Он ткнул губами ей в щеку, обычный его поцелуй, который она хорошо помнила. «Я немного заглянул в газету», — сказал он, — «ведь я 2 дня газет не читал». Она поняла, что он хочет как бы оправдаться перед ней в том, что в состоянии заниматься каким-нибудь обыкновенным житейским делом. «Конечно», — сказала она, — «вы, наверное, измучились за это время. Смерть матери была страшным ударом для вас». Он сильно постарел и похудел с тех пор, как она его видела. Невысокий, сморщенный, высохший старичок с церемонными, натянутыми манерами. Доктор говорит, что с первой же минуты не было никакой надежды. Уже больше года она страдала и всегда отказывалась пригласить врача. Доктор не понимал, каким чудом она могла переносить эти непрерывные муки. Неужели она никогда не жаловалась? Она говорила, что ей не здоровится, но никогда о болях не упоминала. Он замолчал и посмотрел на Китти. «Ты очень устала с дороги?» «Не очень. Не хочешь ли пойти на нее посмотреть? Она здесь?» «Да, ее перенесли сегодня утром из больницы. Я сейчас пойду. Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» В тоне его вопроса звучало что-то, что заставило Китти быстро на него взглянуть. Он слегка отвернулся, как бы для того, чтобы она не видела его лица. За последние годы она сделала большие успехи в умении читать мысли других. Изо дня в день она напрягала свои способности, чтобы по нечаянно сказанному слову или неосторожному жесту угадать тайные мысли мужа. Она сразу угадала то, что отец хотел от нее скрыть. Эта смерть принесла ему облегчение, безграничное облегчение, и он ужасался этому чувству в себе. Почти 30 лет он был хорошим, верным мужем и никогда ни словом не выражал ей неудовольствие или порицание. Теперь ему надлежало оплакивать ее смерть. Он всегда делал то, что ему полагалось делать, именно то, чего от него ожидали. Теперь он считал неприличным всякий жест и всякий намек, которые могли истолковать в том смысле, что он не вполне чувствует так, как должен чувствовать при подобных обстоятельствах убитый горем муж. «Нет, я пойду одна». Она поднялась и вошла в большую, холодную, претенциозную спальню, в которой мать ее проспала столько лет. Она хорошо помнила эту массивную мебель красного дерева, гравюры, копии Маркуса Стона, украшавшие стены комнаты. Все вещи на туалете были аккуратно расставлены, как было при жизни миссис Гарстинг. Цветы казались теперь здесь неуместно. Миссис Гарстинг считала глупым и нездоровым держать цветы в спальне. Их аромат не мог, однако, заглушить терпкого, затхлого запаха, будто от сырого белья, которым, по воспоминаниям Китти, всегда была пропитана эта комната. Миссис Гарстинг лежала на постели со сложенными на груди руками, поза выражала кротость, которую она в жизни не обладала. Мертвой она была очень красива и даже величественна. Резкие выразительные черты лица, ввалившиеся от страданий щеки, впадины на висках. Смерть сгладила выражение корыстолюбия. Теперь ее лицо выражало только властность. Она была похожа на римскую императрицу. Странно, что только она одна из всех покойников, которых Китти видела, оставляла впечатление о некогда обитавшей в этом прахе душе. Печали Китти в себе не нашла. Слишком много горечи испытала она в общении с матерью и не могла глубоко скорбеть о ее смерти. Вспоминая себя молодой девушкой, она сознавала, что такую воспитала ее мать. Глядя на эту суровую, надменную и властолюбивую женщину, лежавшую тут безмолвно, неподвижно, видя, как мелкие, ничтожные стремления, наполнявшие всю ее жизнь, безжалостно рушились со смертью, Китти исполнилась бесконечной жалостью к ней. Всю жизнь она строила планы, интриговала, стремилась к низким, недостойным целям. Вошла Дорис. «Я думала, что ты приедешь с этим поездом, и на минутку забежала сюда. Как это ужасно! Бедная, бедная мама!» С рыданиями она бросилась в объятия Китти. Китти ее поцеловала. Китти вспомнила, как мать всегда обижала Дорис, не любя ее за то, что она некрасива и неумна. Ее взяло сомнение. Действительно ли Дорис испытывает то сильное огорчение, которое так необузданно выказывает? Дорис всегда любила преувеличивать свои душевные волнения. Китти пожалела, что не может заплакать. Сестра сочтет ее бессердечной. Но она пережила слишком много горя, чтобы притворяться. «Хочешь видеть отца?» — спросила она, когда Дорис немного успокоилась. Дорис вытерла глаза. Китти обратила внимание, что лицо Дорис немного припухло от беременности, а черное платье неловко сидело на пополневшей фигуре. «Нет, я к нему не пойду. Я опять буду плакать. Бедный старик! Как он мужественно переносит горе!» Китти оставила сестру и вернулась к отцу. Он стоял перед камином, аккуратно сложенная газета лежала на столе. Он хотел ей показать, что за чтение больше не принимался. «Я к обеду не переодевался», — сказал он. «Я считал, что сегодня можно обойтись без этого».